Горожане? Студенты. Я заметил, что она смотрела на происходящее внимательно и с интересом. Большинство женщин ее круга постарались бы держаться подальше от волнений на улицах, но Сьюзен Констант, заслышав упреждающие колокола, сразу же устремилась к источнику шума и беспорядка. Мы стояли на безопасном расстоянии от схватки, по крайней мере, так я думал. Но в этот самый момент какой-то снаряд дугой вылетел из мрака и, ударившись о землю, заскакал в наших ног. Инстинктивно я отпрянул назад и миг спустя увлек за собою Сьюзен от греха подальше. Предмет, круглый и крепкий, но с вмятинами, как у пушечного ядра, покатился за нами, как будто в погонь. Сьюзен наклонилась рассмотреть его. Она подняла его и рассмеялась. — Это каравай! Смотрите, очень черствый! Это весьма бережливая битва. Выбрасывают только то, что не могут съесть. Это, однако, мог быть и камень. Хуже, это могли быть отбросы. Сьюзен стряхнула мою сдерживающую руку и уронила каравай на землю, хотя за секунду до того у нее был такой вид, будто она собиралась кинуть его обратно в гущу сражения. Это была женщина, которая знала, чего хочет. Что ж, если она хочет стоять поблизости от летающих караваев или камней, пускай. Я мог бы оставить даже ее там. Но мой обратный путь в гостиницу, в укрытии, лежал через эту самую середину этого иступленного безумия, и пока все не успокоится, мне некуда пройти. Я поискал глазами широколобого бугая студента и его почтенного противника, но они уж слились с бурлящей толпой. Их место заняла еще более несообразная пара. В нескольких ярдах от нас высокий молодой человек в студенческом облачении подвергался ударам по голове со стороны приземистой женщины. Она пользовалась не руками, но каким-то продолговатым предметом. Я не сумел понять, каким. Студент поднял руки, пытаясь отражать удары. Каждый раз, когда это импровизированное оружие опускалось на голову несчастного, женщина отпускала нелицеприятные замечания о своем противнике. Ее голос четко раздавался поверх набата и шума схватки. — Что, спрятал мужество в штанах? — Шмяк! — Ах ты, ученый олух! — Бум! Где же я встречался с такой манерой выражаться? — Ах, да! Только я собрался спросить у своей спутницы что-нибудь вроде «эта женщина случайно не...» Как Сьюзен Констант шагнула вперед и закричала сама «Вильям! Вилл Садлер! Кормилица Рут!» Мужчина и женщина прекратили свои занятия, то бишь отступление и нападение соответственно, и посмотрели на Сьюзен. Озарение настигло всех одновременно. Я не знал молодого человека, но низенькая женщина, благо свожою Рут, старой кормилицей Константов. Она опустила свое боевое орудие и уставилась на студента. Позади них продолжала кружиться толпа, как сборище лишившихся рассудка танцоров, но эта пара стояла, так сказать, на авансцене. — Вильям Садлер, это ты? — сказала она. — Госпожа Рут, это вы? — сказал он. — Я так и подумал. Странное обхождение обмениваться именами после обмена ударами. Хотя обмена, собственно, не было, удары сыпались в одну сторону. — Что ж ты не сказал, глупый студент? Знаешь, ведь я плохо вижу. Я был слишком занят, уклоняясь от вашего оружия. А оружие, Вильям Садлер, да это просто вяленая рыба, она даже не свежая. Ты же не можешь утверждать, что тебе было больно. В сгущавшихся сумерках Матрона протянула предмет, который действительно мог быть сушеной треской, о которой она говорила. Лично я не видел большой разницы между тем, бьют тебя по голове мокрой рыбиной или сухой, хотя в любом случае вряд ли это принесло бы сильное повреждение. Но госпожа Рут говорила с некоторым знанием дела. Кто бы осмелился возражать ей? — Вот прекрасная битва! — проговорила Сьюзен Констант, поддевая ногой круглый каравай. С тех пор, как она позвала по имени студента и старую кормилицу, она молчала. — Прекрасная битва! — которые дерутся благами земными, хлебами и рыбами. Может, от этого они чудесным образом умножатся? Студент рассмеялся в ответ. Грубый смешок, одно единственное «ха». Видно было, что вяленая рыба не могла сильно повредить ему. Отчего все затеялось?